«Я царь Салима», — вспомнилось ему. «Почему царь разговаривает с пастухом?» — смущенно и робко спросил Сантьяго. «Причин тому несколько, но самое главное та, что ты способен следовать своей судьбе». «Что это за судьба?» — спросил юноша. «Все люди, пока они еще молоды, знают свою судьбу. И в этот период жизни все понятно и все возможно. Они не боятся мечтать и стремятся ко всему тому, что им хотелось бы делать. Но с течением времени таинственная сила принимается их убеждать в том, что добиться воплощения их судьбы невозможно». Сантьяго не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. Дочка лавочника разинет рот, когда услышит про такое. Сила эта только кажется недоброжелательной, но в действительности она указывает человеку на то, как воплотить свою судьбу. Она готовит к этому его дух и его волю. На этой планете существует одна великая истина, независимо от того, кто ты и что делаешь. Когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого, ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. Это и есть твое предназначение на Земле. «Даже если я хочу всего-навсего бродить по свету или жениться на дочке лавочника? Или отыскать сокровища? Душа мира питается счастьем человеческим, счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – следовать своей судьбе до конца. В ней все. И помни, когда ты чего-нибудь хочешь – вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Какое-то время они молча глядели на площадь и на прохожих. Первым нарушил молчание старик. «Так почему же ты решил пасти овец?» «Потому что люблю бродить по свету». Старик указал на торговца воздушной кукурузой, пристроившегося со своей красной тележкой в углу площади. В детстве он тоже мечтал о странствиях, однако потом предпочел торговать кукурузой, копить да откладывать деньги. Потом, когда он состарится, проведет месяц в Африке. Ему не дано понять, что у человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту. «Лучше бы он пошел в пастухи», — сказал Сантьяго. Он подумывал об этом, но потом решил, что лучше заняться торговлей. У торговцев есть крыша над головой, а пастухи ночуют в чистом поле. И у невест родители предпочитают, чтобы зять был торговцем, а не пастухом. Сантьяго вспомнил о дочке Сукончика и почувствовал укол в сердце. Наверняка и в том городке, где она живет, кто-то бродит с красной тележкой. Вот и получается, что мнение людей о пастухах и торговцах кукурузой оказывается важнее, чем свой путь. Старик еще полистал книгу и, похоже, зачитался. Сантьяго долго ждал, а потом все-таки решил отвлечь старика, ведь раньше и тот отвлек его от книги. «А почему вы со мной об этом говорите?» «Потому что ты пытался следовать своей судьбе, но сейчас готов от нее отступиться». «И вы всегда появляетесь в такую минуту?» «Всегда. Причем могу предстать и в другом обличии. Иногда в виде правильного решения, иногда в виде удачной мысли. Иногда в переломный момент я подсказываю выход из затруднительного положения. Всего не упомнишь». Но обычно люди моего появления не замечают. И старик рассказал, что на прошлой неделе ему пришлось появиться перед одним старателем в образе камня. Когда-то этот человек все бросил и отправился добывать изумруды. 5 лет трудился он на берегу реки и расколол 999999 камней в поисках хотя бы одного драгоценного. И тут отчаялся и решил отказаться от своей мечты, а ведь ему оставался всего-навсего один камень, и он нашел бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своим путем. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный и отчаявшийся из-за 5 лет бесплодных усилий, отшвырнул его от себя, пнув ногой. Однако вложил в удар такую силу, что камень, отлетев, стукнулся о другой, расколол его и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд. Люди слишком рано узнают, как им кажется, в чем смысл их жизни, сказал старик, и Сантьяго заметил в его глазах печаль. Может быть, поэтому они столь же рано от него отказываются. Так уж устроен мир. Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с сокровища. Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками. Они же и хоронят их в недрах земли, сказал старик. А если хочешь узнать подробнее о своем сокровище, отдай мне каждую 10-ю овцу в твоем стаде. А может, лучше 10-ю часть того, что найду? Посулить то, чем не обладаешь, значит рисковать самим правом на обладание, укоризненно произнес старик. Тогда Сантьяго сказал, что 10-ю часть своего стада он уже обещал цыганке. «Цыгане знают, как добиться своего», — вздохнул старик. «Как бы то ни было, тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. Именно этому пытаются учить воины света». Он протянул Сантьяго книгу. «Завтра, в это же время, ты пригонишь мне 10-ю часть своего стада. Тогда я расскажу, как найти сокровище». И он исчез за углом.